Глава 17. Зарисовки из жизни музыкального лагеря. Закончилось первое лето в лагере. Все делалось сейчас в первый раз, и мы чувствовали, как закладывалась традиция. Прибытие гостей на каждую песенную неделю, пикники, заведенный порядок в лагере и последние вечера должны были повторяться из года в год, пока однажды кто-нибудь не скажет: «Мы всегда так делаем». Закрытие лагеря проходило очень трогательно. Во время последнего ужина были всякие смешные сюрпризы. Маленькие компании разыгрывали коротенькие сценки из жизни в лагере. После этого класс рекордеров под руководством Марии дал маленький концерт, продемонстрировав, чего можно достичь всего за 9 дней обучения. Мы все смеялись до слез, когда эти начинающие, дрожа на сцене от страха, издавали смешные тоненькие блеяния, играя «Был у Мэри маленький ягненок». Это снова продемонстрировало, что рекордер — идеальный инструмент для любого взрослого человека, чье музыкальное образование в детстве было запущено. Если кто-то в свой 15-й день рождения обнаруживает, что должен брать в школе уроки игры на фортепиано или скрипке, вряд ли он захочет браться за них из опасения, что продвинется не слишком далеко. Но он никогда не упустит этого, возможности самому делать музыку. И вот тут появляется рекордер. После 6 недель усердных тренировок даже самый взрослый из учеников сумеет довольно неплохо играть народные мелодии. Сочетание сопрано, альт, тенор и бас рекордеров дает приятный сочный звук. Произведениям, которые можно исполнять, нет предела, начиная с простой музыки на 4 голоса и кончая обширной сферой мадригалов и песнопений. Некоторые становятся более честолюбивыми и узнают о прекрасных произведениях, написанных для рекордеров, сонатах Телеманна, ариях Баха, произведениях для настоящих виртуозов. Существуют непередаваемые глубины для этого маленького инструмента, который можно купить менее чем за $20. И это на самом деле случилось. Люди, которые тем первым летом в лагере начали с песенки «Был у Мэри маленький ягненок», и которые вернулись обратно год спустя, сейчас сами играют Баха и Телемана. К радости и гордости Марии. Они сами распространяют свой энтузиазм среди людей, и забытый рекордер радуется своему возрождению повсюду в Штатах. После концерта класса рекордеров под руководством Марии мы все отправились в церковь. Еще раз мы вместе молились и потом при свечах пели для наших гостей их любимые песни: «Детское благословение», «Господь мой пастух», «Колыбельная Дева Марии». Затем мы отправились в маленькую лощину, где давали тот исторический концерт для солдат, и разожгли большой костер. На следующее утро приехали 3 больших автобуса, чтобы забрать наших гостей на поезд. Когда они были заполнены, то выстроились в ряд перед нами, и в последний раз местность вокруг огласилась криками «Вива! Вива ла музика!», звучавшими из каждого автобуса. Примечание. Да здравствует музыка!» Конец примечания. Много слез было пролито, всем было жаль, что песенная неделя кончилась. Музыкальный лагерь семьи Трап обернулся ответом на вопрос, который множество раз задавали за кулисами, на вечеринках и в письмах. «Как у вас получается то, что вы делаете? Петь всей семьей?» В том направлении действий, которое мы избрали, мы старались познакомить людей с таким количеством музыкальной литературы, какое только было возможно, от простых начал до сложнейших кантат и фуг. Отговорка «мы не можем петь, у нас нет фортепиано» была отброшена, поскольку обычно мы пели внизу у ручья или под старыми ореховыми деревьями, за пределами зала для отдыха. Помимо пения, мы также пытались возродить замечательные народные танцы всех народов и старались продемонстрировать нашим друзьям в лагере, что лучший отдых, когда делаешь что-то один, и остальные присоединяются к тебе, вне зависимости от того, будет ли это пение, танцы, игры, рассказывание историй или чтение вслух, следуя этим замечательным народным обычаям, устанавливающим принцип «семья, которая вместе поет, вместе играет, вместе молится», обычно остается вместе. Какая это была великая радость, когда гостей лагеря охватил такой энтузиазм, что они не захотели ждать целый год, пока сумеют встретиться вновь. Они основали «Певцы Стоу» — группу, которая должна была собираться раз в месяц, чтобы вместе петь и играть на рекордерах. В лагере был ящик для вопросов. Ближе к концу, один из вечеров мы посвятили ответам и обсуждению вопросов. «Что вы думаете о популярной музыке?» был один из наиболее частых вопросов. Отец Вазнер взял на себя вопросы, касавшиеся музыки. С выразительностью он объяснял. Слово «популярное» означает «принадлежащее людям». Однако мелодии, к которым относится это название, как правило, не производят впечатления на людей. Они искусственно создаются некоторыми индивидуальностями, выносятся на рынок с целью широкой рекламы, и через пару лет уже совершенно забываются, что лишь указывает на то, как мало они популярны. Ни слова, ни музыка не выражают искренних человеческих чувств. Вот почему у них нет силы, чтобы выжить. А затем он всегда заявлял, но в этой стране существует такая искренняя народная музыка, изумительные народные песни повсюду, в горах и долинах Новой Англии и цепи Апалачских гор, ковбойские песни Запада, негритянские религиозные гимны Юга. Они заслуживают слова «популярный», так как исходят от людей и будут жить веками. Другим часто звучавшим вопросом было, почему семья Трапп не носит американскую одежду. Мы объяснили, что после Первой мировой войны люди в Австрии вернулись к ношению национального костюма по экономическим причинам. Это намного дешевле. У вас есть 2-3 шерстяных платья для зимы и 3-4 хлопковых для лета, и этого хватает на долгие годы. Вы меняете белые блузы и цветные передники в соответствии с днями недели или праздниками. В семье с семью дочерьми это создает большое разнообразие. Мы любили наши платья еще и по другой причине, не только из-за денег. Нам не нужно было беспокоиться о моде нынешнего дня. Был ли последней страстью лягушачий-зеленый или ярко-красный цвет? Для нас такое положение стало приемлемым со всех сторон и весьма практичным, экономящим деньги, время и спокойствие духа. Как вы собираетесь поступить с замужеством ваших девушек? Встречаются ли они с молодыми людьми? Было третьим из наиболее популярных вопросов. Поженившись, мы с мужем начали в Европе каждый день вместе молиться за каждого из наших детей, чтобы они сумели встретить верного спутника жизни. Что до встреч, кто же встречается с людьми больше нас, со всеми этими вечеринками, концертами, приглашениями, а сейчас лагерем? Но здесь все же совершенно не так, как в Европе. Мне всегда было жаль девочек, потому что они не испытали того замечательного переживания, которое познала я, участвуя в молодежном католическом движении. Те большие компании молодых юношей и девушек собирались вместе для пения, народных танцев, длительных прогулок и бесед. Какое искреннее веселье! Какая замечательная вещь! Таких компаний здесь, похоже, не было. Однажды в лагерь пришли 7 молодых людей, представившихся как студенты из Монреальского университета. Они слышали там нас на концерте и хотели встретиться с нами снова. Увидев их, я подумала, что было бы совсем неплохо, если мои девочки подружатся с ними. Так вышло, что они появились в сложное время, когда нам очень не хватало помощи по всему лагерю. Могли ли они остаться и помочь нам? Спустя 4 недели, когда им, наконец, нужно было уезжать домой, после длительного пребывания у нас, я осознала, как правдиво царство Господа нашего. Что не попросите вы у Отца через меня, то сделаю я. Что не попросите, сказал Он. И именно это Он имел в виду. Мать попросила хорошую компанию для своих детей, и она состоялась. Песни, танцы, прогулки, обсуждения и молитвы вместе заполнили все свободное время последних недель. Молодые люди еще неоднократно снова приезжали. Они привозили своих друзей. Мы познакомились с их семьями, и некоторые из них остались с нами на нашем холме и стали членами нашей пополнившейся семьи. Во время второго лета в лагере в 1945 году, в один из августовских дней, нам сообщили по телефону, что война окончилась. Кто-то бросился вниз и стал звонить в церковный колокол, и когда все собрались вокруг на лугу, мы сообщили им эту новость. Я никогда не забуду, какое на меня произвело впечатление, что не было ни громких криков, ни восторженного веселья, а один за другим все заполнили церковь, чтобы вознести благодарение. Потом пришла телеграмма, что наши мальчики возвращаются домой, из Италии. Не только вся семья, но и весь лагерь участвовал в приготовлении их встречи. Эти ребята стали символом всех тех, кого теперь раньше и позднее ждали домой. Они стали нашими ребятами. Большая повозка из-под сена была украшена венками и цветами. Георг управлял упряжкой. Маленький Йоганнес ехал верхом на своем пони, попкорне. А девочки и я в наших лучших воскресных нарядах на повозке. Ребята пересели из машины в повозку и ехали с триумфом в сопровождении 120 гостей лагеря. Что за день! Только теперь я увидела, как много испытал Георг без единого звука за все эти тревожные годы неопределенности, теперь, когда тяжесть свалилась с его плеч. Когда улеглась первая радость от сознания того, что мы снова были вместе, мальчики начали строить планы. Руперт на многие годы отложил свои личные планы, пожертвовав медицинской карьерой, ради необходимости поддержания семьи в ее концертной деятельности. И мы высоко оценили это. Война показала, что больше он не был нам так необходим. Теперь он мог подумать о получении американской степени доктора медицины. Он поступил в Вермонтский университет и снова отправился учиться. Вернер, в котором фермер боролся с музыкантом, решил остаться на концертной работе, временами работая и на ферме. Однажды у нас в лагере появились 3 девушки. Они приехали из семьи с 10 детьми. Они так подружились с нашими девочками, что этим же летом вернулись назад вместе с отцом, матерью и другими членами своей семьи. Это были замечательные люди, и у нас было так много общего. Как-то позднее, во время концертного тура, я получила письмо от Руперта, в котором он жаловался на то, как был одинок, и спрашивал, не знала ли я кого-нибудь, кого бы он мог навестить. «Да», — ответила я знаю кое-кого. «Почему бы тебе не съездить в Фолл-Ривер, повидать Леджоев?» А дальше последовало сияющее счастливое объявление о его обручении с Генриеттой Леджо, которое мы получили, находясь во время тура в Сиэтле. Да здравствует лагерь!